Глава 30. Визит на Аль-Мансур генерала Дарбеля оказался неожиданным. Прошло несколько дней после возвращения на корабль лейтенанта Дестиньо, однако никаких признаков того, что Аль-Мансуром заинтересовался, если не сам польский принц, то хотя бы командующий испанскими войсками или комендант города, полковник Геур так и не выявил. Наоборот, были минуты, когда ему начинало казаться, что все то, о чем поведал в день своего второго пришествия на борт Дестинья, всего лишь похмельная шутка гуляки или коварный розыгрыш. Но вот, кажется, все установилось на свои места. «Вы, князь Геур?» — высокомерно спросил генерал, когда полковника ввели в довольно просторную капитанскую каюту. «Вам придется смириться с этой мыслью, господин генерал. Как и вам с тем, что перед вами генерал Дарбель», насмешливо уставился на пленника командующий. Это был высокого роста, непомерно располневший дальго, с отвисшим дряблым животом, отвисшими щеками и с таким же неприятно дряблым, преисполнявшим не только улыбку и всякое слово, но и все существо генерала, сарказмом. «Кажется, этот кораблик присмотрелся вам не меньше, чем нашему несостоявшемуся Магеллану лейтенанту Дестиньо. Кажется, вы оба не собираетесь покидать его борт до тех пор, пока вас не произведут в адмиралы за особые заслуги перед флотом Его Величества». В переводчике генерал не нуждался. Его французский был таким же саркастически изысканным, как и испанский. Вообще создавалось впечатление, что необъятного сарказма дона Арбеля вполне хватило бы на любой из европейских языков, был бы только повод поиздеваться над собеседником. «Я бы выразился точнее, генерал. Этот корабль не столько приглянулся лейтенанту Дестиньо, сколько сам лейтенант приглянулся экипажу корабля. Я чужой на этой земле и на этом корабле, но, видит Бог, лучшего хозяина капитанской каюте Аль-Мансура не познать? Кто бы мог подумать, дьявол меня рассмеши, как любит говаривать наш друг-лейтенант». Дарбель изъяснялся в таком тоне, словно самого лейтенанта в каюте не было. «Вот уж не ожидал столь лестной оценки из уст своего пленника», — растерянно пробормотал лейтенант, хотя в душе остался доволен. Как и полковник, он хорошо помнил о своей просьбе замолвить словечко перед генералом и был рад, что Геур свое обещание выполняет. «Жаль, что я не вице-адмирал Кассара, но вы же генерал Дарбель», — с тем же неподражаемым генеральским сарказмом возразил Геур. «И на этом корабле действуют ваши прибрежные корсары. Неужели вы хотите, чтобы здесь появился другой капитан, столь же бездарный, как командор Марана, сумевший погубить всю свою эскадру при первом же появлении нескольких наших шлюпок и рыбацких баркасов? Это, конечно, не мое дело. Чем слабее враг, тем нам легче. Но простите, генерал, я не разучился ценить доблесть офицера, пусть даже вражеского». Все еще стоя посреди каюты, Дарбель взглянул на Геура, как Адам на яблоко, услужливо раздобытое для него библейским змеем. Генерал привык к тому, что везде, где появляется, господствует только он и его убийственный сарказм. Поведение этого пленника, который по виду к тому же чуть ли не вдвое моложе его, вышибало командующего из привычного седла. «Так чего же вы ждете, лейтенант?» — по-своему отреагировал Дарбель. И в этой ситуации оставаясь самим собой. «Немедленно принимайте командование кораблем». «Простите, господин генерал», — стушевался Дестиньо. «Выполняйте приказ, дьявол меня рассмеши. И считайте, что с вице-адмиралом этот вопрос улажен». «Не тяните, лейтенант», — вполголоса посоветовал Геур. «Не ждите, пока вас выставят из каюты». «Выполняю ваш приказ, господин генерал», — задохнулся от радости лейтенант прибрежных корсаров. Оставшись наедине с полковником, Дарбель уселся за стол в кресло капитана и жестом предложил кресло пленнику. Молчание, которое воцарилось в каюте, нарушалось лишь доносившимися с палубы командами капитана Дестинья и долетавшими с берега звуками пастушьего рожка и перезвоном колокольчиков, извещавших о том, что на склоне появилось небольшое стадо. На море в это время царил полнейший штиль, и корабль словно бы застыл у причала, предаваясь еще несмелому фламандскому теплу и унылой портовой неге. Я мог бы сообщить вам приятную весть, что прибыл сюда для того, чтобы лично проследить, как вас вздернут на рее, — безмятежно улыбался генерал. Новость действительно казалась ему неожиданно приятной. Полковник, по его разумению, должен был воспринимать ее с не меньшим воодушевлением. Хотите возразить, что недостойны этого? Определить мою вину могут только Бог и вы, генерал, больше некому. Так вот, она нами давно определена, — раздался в кресле генерал, обвисая телесами по обе стороны подлокотников и широко расставив на удивление хрупкие, с мелкими волосатенькими кулачками, руки, которые Бог весть когда в последний раз ощущали тяжесть боевого оружия. Но я великодушен, как, впрочем, и Господь. Мы оба предлагаем вам перейти на службу испанскому королю. Его Величество король Испании чем-то не угоден вам? Да по мне, что король Польши, что король Испании. В достоинствах корон я пока разбираюсь плохо, но с меня хватит того, что я уже служу королям Польши и Франции. Не могу же я служить трем королям сразу. Пытался Гиур выдержать тон, навязанный ему Дарбелем. А ведь и турецкий султан еще не забыл, что в свое время я был подданным блестящей Порты. Но если учесть, что у меня есть страстное желание не служить ни одному из них... Это правда? — подался к нему генерал. — Об этом я слышу впервые. — Значит, есть основания ожидать, что к демаршам двух королей подключится посол Турции? — Извините за лишние хлопоты, — вежливо улыбнулся Гиур. — Теперь вы сами понимаете, что я не в состоянии служить четырем монархам сразу, при всем уважении к ним, особенно к испанскому. — Но вы наш пленный, — грохнул кулачком по столу генерал. И мы имеем право казнить вас даже в присутствии всех четверых монархов. Это ваше право, мы уже говорили, генерал. К чему излишние эмоции? Но в Испании вы получите чин генерала. Я лично позабочусь об этом. И поступите под мое командование. Вместе с теми казаками, которые останутся верными вам. А их, очевидно, кажется немало. Тогда пусть французы решают, как им отбиваться от непрерывных рейдов ваших степных азиатских пиратов, что очень усложнило бы жизнь принцу де Конде, как и кардиналу Мазарини, но она была бы усложнена еще раньше, если бы меня и полковника Серко пригласил на переговоры не кардинал Мазарини, а первый министр Испании. Генерал Дарбель впервые удосужился согнать с лица саркастическую улыбку и изобразить некое подобие прискорбия. Что ни говори, а полковник прав. Но что это меняло в их отношениях и в смысле их переговоров? Конечно, о вас хлопочет сейчас брат польского короля Владислава, принц Ян Казимир, у которого тоже большие виды на польскую корону. Но при этом сам принц, некоторые, кстати, называют его князем, не забывает, что он тоже служил не королю Франции, а королю Испании, а в плену побывал у французов. Еще одно подтверждение того, сколь превратной бывает судьба бродячего рыцаря. И сколь относительно для него понятие врага, в свою очередь напомнил генералу полковник Гиур. Позвольте поинтересоваться, Ян Казимир уже встречался с вами? Пока нет, но он уже в Деневере и ждет приема. С ним полковник Серко? Кто это? А, командир казачьего корпуса. Попался бы он к нам. К сожалению, его здесь нет. Вместе с двумя моими офицерами, которых я послал как посредника в Дюнкерк, сюда прибыли только принц Ян Казимир и почему-то графиня де ля Фер, супруга заместителя министра иностранных дел Франции. Уж не знаю, с чего это вдруг она забеспокоилась о вас. Но что она является любовницей Яна Казимира и стремится повсюду следовать за ним, очевидно. Догадывался ли Дарбель, какой подлый удар он наносит князю Геуру? Возможно, и догадывался. Почти минуту он сидел, подперев рукой подбородок, и с наслаждением вглядывался в побледневшее от гнева лицо полковника. А в это время Геур едва сдерживался, чтобы не вытащить генерала из-за стола и не вышвырнуть из каюты. «Я не имею чести быть знакомым с графиней. Простите, как вы назвали ее имя?» Поэтому мне совершенно безразлично, является ли она женой помощника министра, а любовницей польского принца или наоборот. Но все же вы окажете мне любезность, если позволите встретиться с Яном Казимиром и графиней. Мне хотелось бы кое о чем попросить польского короля, Анну Австрийскую и кардинала Мазарини. Графиня, говорят, удивительно красиво. Разочарованно вздохнул генерал, сожалея, что пробный шар его, запущенный в виде известия о Диане де ля Фер, никаких особых эмоций у полковника не вызвал, а на его чувствах стоило бы поиграть. «Я предоставлю вам возможность встретиться с ней и принцем сразу же после того, как приму их обоих, а, возможно, только графиню де ля Фер. В конце концов, именно она представляет здесь интересы Франции. Разве не так?» «Не посвящайте меня в тайны своего гарема, господин генерал. Князю Геуру стоило немало мужества произнести это совершенно безразличным тоном. Меня интересует исход переговоров, а не их подробности. Не тешьте себя, полковник, что они будут легкими. Выкуп, который мы потребуем, окажется таковым, что князь еще основательно подумает, стоит ли платить названную сумму за какого-то наемника-чужестранца».